Ксачипи рано или поздно нагонит отступающих и добьет. Рамейцы не могут находиться круглые сутки в пути, если не подготовили еще сюрпризов. Скоро узнаем. Но я хотел бы поделиться с тобой еще кое-чем важным, владыка. Чем? Спросил Архилич. Посмотри на его плоть, на органы в стеклянных сосудах, предложил первый советник. Внимательно, даже не являясь патологоанатомом, Архилич сразу обратил внимание на странные желтоватые узелки, пронизывающие ткани брюшины. Выглядело это неестественно, а заспиртованные печени легкой вообще были поражены кучей мелких новообразований в виде пузырьков и мешочков. Значительное число инородных включений в тканях, высказался Кириллу. Паразитная инвазия, она самая, владыка, присутствует почти в каждом вскрытом трупе, у кого-то больше, у кого-то меньше. Саварийцы находятся на начальной стадии превращения в эмульсионных выродков. Кирилл сжал кулаки. На основе чего ты сделал такое заключение? Среди рамейцев присутствовали нурийские маги. Мне попало в руки несколько тел. Все намного хуже, чем кажется. Получается, саварийцы спаивают собственных солдат эмульсией? Да, а рядовой состав ничего не знает об этом. Мы допросили пленных. Думаю, жижу тайно добавляют в еду, воду. Нурийцы начали вторжение давно, заговорила Виктория. Но Димувер с древними просто сидели и ничего не делали. Пусть у них хвосты отсохнут, созерцатели долбаные. Из-за мутации саварийские солдаты стали сильнее, выносливее и менее восприимчивы к ряду магических воздействий, включая некромантию. Тлалок положил ладонь на лоб мертвеца. Что и требовалось доказать, этот тоже не оживает. Ну дела, в Саварии придется истребить все население, дабы зараза не расползлась дальше, озвучил свое мнение Квинт. Иного выхода не вижу. Зачем? Заболевшие вроде не могут заражать здоровых. Для этого надо специально принять порцию добытой жижи. Не совсем так, начал объяснять Кириллу полубогиня. Нурийские жрецы посредством особого обряда могут заставить сочиться свои тела концентрированной эмульсией. Она сходна с первичной формой, хотя менее заразна. Вариант с поголовным истреблением проклятых не лишен смысла. Смерть для них будет избавлением, ибо если не они, то их дети или внуки родятся чудовищами, в которых не будет ничего человеческого. Вы предлагаете целую провинцию пустить под нож, покачал головой Кириллу. Совсем спятили, но ванаров вы перебили, не поморщившись, слегка удивился Квинт. Быстро и эффективно. Ванары это ванары. С людьми я поступать так буду, а кто нарушит запрет, того собственными руками удавлю. Тлалок. Да, можно придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ для выявления зараженных, теоретически да. Практически надо лучше изучить эмульсию и ее жертв, тогда будет результат. Займись этим, Квинт, поможешь ему, разумеется. А мне надо поесть. Воскрешение пробуждает аппетит. Преследование вражеской армии оказалось не такой уж простой задачей. На пути нежити попадались заранее ловушки и целые поля с аномалиями. Разминировать каждое с помощью зомби дело затратное, поэтому приходилось искать обходные пути, просачиваться сквозь узкие тропы, теряя драгоценное время. Драконы, занятые разведкой, не всегда могли прийти на помощь. Кирилл лицезрел гектары земли, усеянные телекинетическими вихрями, огненными или электрическими минами магического характера. Пару раз почва уходила из-под ног, затягивая немертвых с головой. Саварийцы с нурийскими помощниками дали фантазии разгуляться по полной программе. Сыбза было бы легче находить безопасные маршруты, но он помогает Ксачипипу, ушедшему с авангардными силами на сотню километров вперед. К Архиличу и остальным жрецам, наконец, пришло понимание, что значит воевать с равным противником. Рамейцы прекрасно осознавали бессмысленность встречного боя с нежитью. Не чувствующие боли, усталости зомби, полуличи просто сомнут их, даже при более или менее равном соотношении сил. А вот изматывающая оборона совершенно иное дело. Характер рельефа местности играет в пользу рамейцев. Потери Ацтланской армии росли в геометрической прогрессии, в основном зомби, однако в сложившихся обстоятельствах они трудно возобновляемый ресурс. Кирилл не мог повернуть назад, слишком многое на кону. Даже спустя четверо суток Ксачипип не смог настигнуть основные силы противника, тот драпал с феноменальной скоростью практически без отдыха. Сказывается накачка эмульсией. Вскоре и без того не лучшее настроение омрачило весть о гибели дракона Кромата, который слишком приблизился к рамейцам, а те выпустили стаю кликунов. Достигнув нужного места с войском, Архилич застал обглоданный до костей скелет крылатой рептилии. Солдаты Ксачипипа быстро нашли останки, взяли под охрану и остались дожидаться царя. Какие прожорливые эти кликуны! Кирилл провел рукой по черепу Камата без намека на чешую, мышцы, сухожилия, будто отполированная до бела слоновая кость. Не хотел бы я с ними столкнуться. Они жрут магию и все, что ей насыщено, сказала Виктория. Магический источник для них как свет для мотыльков. Почему кости оставили? Наверное, не успели сожрать. Срок жизни твари с момента пробуждения исчисляется минутами, в лучшем случае, десятками минут. Вот и новый претендент на роль Драколича. Душа Камата должна быть в сохранности. С момента смерти прошло не слишком много времени. Ундалиму это не понравится, разумеется, но против он не будет. Потери надо восполнять. За 3 часа жрецы Личи подготовились к обряду. Выжгли на земле малую печать Уицила Почтли. Расставили магические черепа, вырезали на костях слова заклинаний. Так как времени мало, Кириллу приказал ограничиться только самым необходимым. Укрепить скелет и напитать его дополнительной силой можно потом. Обряд проходил по тому же сценарию, что и в случае с Хенок. В самый ответственный момент распахнулся разрыв в ноосферу. Оттуда к скелету Камата потянулась струя эктоплазмы. «Займи этот сосуд, я приказываю». Сизый дым начал медленно впитываться в кости. Вырезанные на них символы, глазницы черепа вспыхнули зеленым светом, после разрыв в изнанку самостоятельно закрылся. Мир живых и мир духов сами собой стараются избегать соприкосновения. «Получилось?» – поинтересовался Квинт, помогавший в проведении ритуала. «Откуда я знаю? Сейчас посмотрим». Пару минут спустя скелет вопреки здравому смыслу самостоятельно начал двигаться. Камат попытался приподняться, опиравшись на поломанные остатки крыльев. Пасть раскрылась, он, видимо, хотел что-то сказать или сделать вдох, разумеется, ничего не вышло. «Ты, Камат?» – обратился Кирилл к Драколичу. «Кивни, если он». Воскрешенное существо утвердительно кивнуло. «Попробуй что-нибудь сказать, мы наложили чары голоса на твои кости. Это достаточно просто». Мысли сами обратятся в звук, стоит захотеть. Дракон несколько минут щелкал пастью, пока не достиг первых успехов. Цикаль, в этом кряхтении Архилич различил свое официальное имя. Для себя и доверенных соратников он оставался Кириллом. Лал, я умер, ты был мертв, мы тебя вернули, сделали первым драконом личим. Уж извини, что в таком виде. Кликуны обглодали твое тело до костей. Не паникуй. Камат, мы потом нарастим мясо на костях, если захочешь. Просто время дорого, нам надо двигаться на северо-запад, громить по 6. Помнишь, Пеппа, Мню, могу я рассчитывать на твою помощь? Кириллу на самом деле наложил магический поводок на Драколича, но тому это знать пока не обязательно. Продуктивность работы на совесть куда выше, чем из-под палки. Первый немертвый дракон. Хорошо. Камат оглядел остатки своих крыльев с обломанными пальцами, на которых раньше крепились перепонки. Летать тебе пока не суждено, увы. Придется топать по земле, как мы. Дерьмо. Ненавижу нурийцев и треклятых кликунов, прорвалось у взбешенного Драколич. Я буду медленно зажаривать их до хрустящей корочки. Попробуй дыхнуть огнем. Из пасти вырвался поток ярко-зеленого огня. Наглядное подтверждение того, что драконье пламя это завязано на магии, а не биохимических процессах. Я им всем покажу. Есть еще порох в пороховницах. От тебя будет толк. Как в целом ощущение? Все так непривычно. Хочу вздохнуть, но не получается. У меня не бьется сердце, а движения скованные. Привыкнешь. Скованность исчезнет. Как скоро? У меня несколько месяцев ушло на адаптацию. Но сейчас ты не совсем ходячий труп. Верно, мы с Тлалоком являемся нежитью переходной ступени. Сделайте и меня таким. Это долго, сложно, требует редких ингредиентов, врал Архилич. И вообще нет гарантии, что ритуал сработает на драконе. Превращение в лича ведь сработало. Позже, когда закончим с аварией. Договорились? Поклянись. Не буду, пошел Кирилл в отказ. Ты и твои собратья не в том положении, чтобы требовать такого. Я помогаю вам лишь по доброте душевной. Или считаешь... Ацтлан не обойдется без драконов. Ты и доброта, не смеши. Почему я не могу быть добрым в отношении своих верных слуг? Кто родится от союза полубога с обычным человеком? Пока Кирилл во главе армии следовал через курганы, было достаточно времени для посторонних разговоров. Виктория охотно отвечала на глупые вопросы. Обычный человек с даром к магии либо без него. А если 2 полубога заделают ребенка, получится просто сильный маг. Наследование дара в той же мере, что у родителей, ничем не гарантируется. Тут на все воля судьбы, скорее воля генетики. Чего? Нахмурилось божество, ехавшее на колеснице с мертвыми конями. Ненавижу эти ваши с Квинтом непонятные словечки. Он вчера пытался мне про какой-то электромагнетизм рассказать. Я и половины не поняла. Наш старый мир сильно изменился за 1500 лет. Магия, боги, суеверия ушли, местами по крайней мере, на их место пришла наука. Не хотела бы я жить в мире, где нет ничего кроме людей, их бездушных железок. Тебе бы понравилось. Старый мир в последние мои годы пребывания там и так сильно обеднел. Магия угасала, боги лишались сил, волшебные существа погибали, погружались в спячку или уходили в мир теней. Кто имел такую возможность? Туда им и дорога. В гробу я видел этих волшебных существ. Если они утаскивают скот, подстерегают путников на дороге с целью испить крови, мешают судоходству, торговле, ведению сельского хозяйства. Мужчины, проворчала Виктория, вы не способны по-настоящему оценить красоту природы. Красота природы сводится к борьбе за выживание, где все стремятся друг друга сожрать или трахнуть. Легко рассуждать о красоте, будучи полубогиней, а поживи годик-другой в шкуре простой крестьянки. Как ты заговоришь? Если твоих купающихся в реке детей утащит топляк, отправившийся на охоту муж станет закуской для лами. Существо возрастом в несколько тысяч лет не нашло подходящих слов для ответа. Молчишь? Ну и ладно. Квинт сказал, на земле года 3 назад вернулась магия и боги. Укоротить бы ему язык. Виктория подозрительно много времени стала проводить времени с американцем. То мило воркуют словно голубки, то куда-то пропадают из виду. После чего постная рожа Квинт становится чуть счастливее. Чего скрывать то, мы дети одного мира, у нас общие цели. Кирилл взглянул в карие глаза полубогини. Они словно гипнотизировали, манили своим очарованием. Не может же эта красавица нагло врать. Или может, архилич помотал головой, избавившись от наваждения. Ох, ела, паскуда, я тебе за такие фокусы свой лом в жопу через пасть протолкну. Виктория примирительно подняла руки. Извини, больше не буду. Сука Квинта околдовала, значит, ехавшие следом на мертвых лошадях жрецы личи приготовились применить боевые заклинания. На кончиках их пальцев, посохов заиграли разноцветные огоньки, искры. Нет, он сам на меня запал. 30 секунд, чтобы дать убедительное объяснение своим гипнотическим манипуляциям, подкрепить его клятвой, иначе ты окончательно перейдешь в статус врага. Время пошло, я, замялось божество, не собиралась тебя подчинять. Просто хотела вызвать чуть больше симпатии, да подкрепит магия мои слова. Утун зава как урфизом. Над головой Виктории вспыхнул огненный символ. Неубедительно. Один глазик выколю, другой останется, чтоб знала говно кому кланяться. Кирилл телекинезом подтянул божество к себе, ее шею обхватили тонкие костлявые пальцы. Прошу, нет, я не убью тебя. В свободной руке архилича появился разрыватель душ. Только преподам урок. Виктория неистово закричала, когда кинжал вонзился в ее левый глаз. Хлынула алая кровь. Полубогиня была отброшена на землю. Сволочь. Новый глаз отрастет не скоро, если вообще отрастет. Уничтожу. Прошипела Виктория, схватившись за окровавленный глаз. Осторожнее со словами, могу ведь обидеться. Ты ослепил меня, тварь. Головой надо было думать, прежде чем применять свои трюки. Нечего теперь жаловаться. Тут на шум прибежал Квинт. Он спал в повозке, плетущийся где-то позади. Что тут происходит? Вот черт, американец склонился над полубогиней. Кто тебя так? Виктория указала на Кирилла. Он. Зачем? Скрипнул зубами землянин. Хотела мне мозги промыть своим гипнозом, за что получила, пояснил архилич. Пытаешься с ними по-человечески обращаться, а они тебе дерьмо подкладывают в самый неожиданный момент. Это правда? Вопрос был обращен к божеству. Да как ты? Да, я попыталась применить очарование. На меня ты также влияла? Да я никогда бы, воскликнула Виктория. Наша симпатия имеет естественную природу. Уведи ее с глаз моих, велел Кириллу, и проведи разъяснительную беседу. О чем ты думала, применяя гипноз в отношении Кир? Киацикаля хотела вызвать симпатию к себе. Слабое внушение на него не действует, а сильное он почувствовал. За тысячелетия жизни мозгов у тебя, видимо, не прибавилось. Не смей говорить со мной в подобном тоне. А то что, свернешь мне шею? Вперед. Или я должен упасть перед тобой на колени и трепетать? Олимпийская дура. Я лишилась глаза. Скажи спасибо, что не жизни. Так ты на его стороне. Скажем так, я бы наказал за попытку залезть мне в голову гораздо суровее. По местным меркам Киацикаль, гуманист, что многими придурками воспринимается как слабость. Я ему этого не прощу. Учти, если выступишь против него, поддержки от меня не жди. Сейчас есть более важные проблемы. Кьяцикаль со своими жрецами единственные, кто способен хоть как-то их решить. Оставь меня, оставлю. И только не вздумай выкинуть глупости. Не выкину. Глава 29. Это точно, ты ничего не путаешь, за кого ты меня принимаешь, Кьяцикаль, недовольным тоном произнес Ундалим. Мои сведения точны. Кириллу переключил взгляд на Гимонамхит, помогавший вести разведку. Все так, как он говорит. Ничего не понимаю, помотал головой Архилич, склонившись над картой Саварии. Действие противника выглядит странно. Во встречном бою на открытой местности им не победить. Тем не менее, они вывели войска за стены и выстраиваются в боевые порядки. Мы что-то упускаем, высказался Ксачипип. Рамейцы уверены в победе, вероятно, у них наготове какая-то уловка. Какая, вот бы знать. Нурийские маги, поделился Квинт. Они уже показали, на что способны. Саварийцы без помощи драконов никогда не сумели бы засеять такие обширные площади ловушками. Надорвутся. Чувствую, нас в очередной раз переигрывают. Кирилл сжал кулаки. Мы и так лишились пятой части войск, пока продирались через курганы. В паре метров от собравшихся на совет личей и прочих созданий распахнулся портал. Оттуда вышел Тлалок. Над Августой творится что-то странное. Сейчас посмотрим. Кирилл, используя левитацию, устремился в небо. С высоты открывался достаточно хороший обзор. Августа – один из крупнейших городов Саварии. 100 с лишним тысяч населения – собственная коллегия магов, укрепление из зубчатых стен и рва по периметру, выступающие вперед башни с установленными скорпионами. Город находится на пересечении торговых путей, что позволило нажить немало богатств. Говорят, в Августе почти нет нищих и бродяг. Войска саварийских римлян выстроились на равнине широким фронтом, изготовившись к наступлению. Конница, тяжелая и легкая пехота, пикинеры, лучники, стаи боевых бестий. Позади над городом клубились темные тучи, озарявшиеся синими вспышками сверхъестественной природы. Это были не молнии. Интуиция буквально кричала, что готовится нечто скверное. Неужели готовит заклинание массового поражения? Войска немертвых внизу молча стояли в ожидании приказа. Наступать или наоборот, временно отойти. Спустившись на землю, Кирилл отдал команду. Квинт, Тлалок, Ундалим, попытайтесь накрыть защитным барьером основные наши силы. Отчего? Понятия не имею. Кажется, скоро по нам серьезно прилетит. Ксачипип, пока не атаковать, удерживать позиции. Всем все ясно? Да, владыка, хором ответили первый советник с командующим армией. Мы займемся барьером, кивнул Квинт. Дай несколько минут, а я с Викторией проникну в город. Попытаюсь отыскать и уничтожить источник магических возмущений. За дело. К Кириллу приблизилась полубогиня во всеоружии. Ее левая глазница была перевязана куском ткани. Нанесенное повреждение вряд ли когда-нибудь удастся полностью залечить. Разрыватель душ уничтожает или тяжело калечит саму тонкую оболочку живого существа. Виктория никогда не простит Архиличу выколотого глаза, однако кнурийцев она ненавидит сильнее. Открывая свой портал, в левой руке Кирилл держал волшебный лом, в правой драконий клинок. Сочетание этих вещей дает синергетический эффект. Совокупная магическая мощь увеличивается раза в 4. Когда распахнулся разрыв, полубогиня и следом Архилич скрылись в черноте подпространства. Защитники Августы, находившиеся на крыше одной из башен, впали в замешательство из-за внезапного появления жуткой скелетоподобной твари и одноглазой женщины с мечом. Какого? От Кирилла во все стороны разошлась волна магии. 4 из 11 солдат упали замертво. Гибельная длань опять подействовала не на всех. Да что с вами не так? Вокруг Архилича вспыхнул золотистый ореол, отклонивший 2 выпущенные из луков стрелы. Черепа оставшихся людей поочередно хрустнули. Грубое воздействие телекинезом оказывается куда действеннее мудреных и энергетически затратных заклинаний. Находившейся рядом Виктории даже ничего не пришлось делать. Боевая магия не ее специализация. Она предпочтет месить врагов в рукопашную, нежели бросаться огненными шарами, молниями. Паранормальные способности богов, полубогов сильно разнятся. Некоторые могут быть мастерами почти во всех направлениях магии, тысячелетние сроки жизни тому способствуют, а вторые абсолютно бесталанны в телепортации, телепатии или чем-то еще. Немалое влияние оказывает аспект божества. Виктория, имеющая отношение к войне, прекрасный воин, но отвратительный целитель или некромант. Кирилл оглядел городские кварталы в поисках источника возмущения и очень скоро обнаружил их. Особо плотно и низко облака клубились над городским амфитеатром, где обычно проводят спортивные состязания, театральные постановки, гладиаторские бои. Оттуда же по сторонам расходились волны голубого и синего сияния. Творящаяся магия по масштабу превосходит все, с чем Кириллу доводилось сталкиваться раньше. Дальше придется на своих двоих. Почему? Недоумевала Виктория. Телепортацию опасно применять в местах сильных магических возмущений. Могут возникнуть помехи, и поминай, как звали. Забирайся на меня, полетим. Еще чего, возмутилась полубогиня. Сама справлюсь, так мы потеряем время. Одноглазая разбежалась, оттолкнулась ногой от зубца башни и совершила затяжной прыжок на добрые 50 метров. От ее приземления разлетелась черепица на крыше двухэтажной инсулы, дура набитая. Пока Кирилл парил над кварталами Августы, Виктория скакала по крышам, словно заправский сайгак. Ее способности к телекинезу хватало лишь на небольшое ускорение. Улицы Августы выглядели вымершими, горожане с наступлением нежити бежали прочь либо прятались по подвалам. Окна многих зданий были наглухо заколочены либо вовсе замурованы кирпичом. Надеются переждать бурю, ничего не выйдет. Личи проверит каждого на заражение эмульсией, здоровых оставит в живых, больных умертвят. Трудное решение, но необходимое. Что они тут устроили? Приземлившись на одну из верхних трибун, Кирилл стал свидетелем происходящего на арене амфитеатра. Члены культа преображения выстроились в три круга, каждый находился внутри другого, и громко распевали гимны на языке Нелор. Архилич успел выучить диалект Лура, нурьескую речь понимал плохо из-за существенных различий, тем не менее, общий смысл уловил. Культисты взывали к великому вестнику, дабы тот пролил свой гнев на врагов преображения. В центре внутреннего круга лежал каменный круг, усеянный письменами. От него к небу уходил лазурный луч магической энергии, который врезался в облака и рассеивался, порождая сияние, заметное издалека. «Дела наши скверные», — рядом с Архиличем появилась полубогиня. «Ритуал высвободит вихрь магии, который пройдется по твоей армии. Осталось недолго, так перебьем их». Опоздали. Они почти закончили заклятие. Нужно уничтожать не тех, кто напитывает его магией, а тех, кто направляет вихрь. Дерьмо, выругался Кирилл. Ты могла сказать раньше, я знала не больше твоего, пока не очутилась тут. В любом случае, надо хотя бы этих прибить. Ты со мной? Полубогиня вытащила меч из ножен. За дело. Архилич спланировал ближе к центру арены, что стало неожиданностью для занятых проведением обряда культистов. Во все стороны разошлись языки зеленого пламени. Бьющий в небо поток магической энергии иссяк. Одновременно десятки культистов превратились в горящие факелы, они вопили от боли, катались по земле, беспорядочно бегали, сталкиваясь друг с другом. Получите и распишитесь. Каменный алтарь Архилич расколол на части ударом лома. Не попавшие в зону поражения культисты решили удрать, но были встречены озлобленной полубогиней. Виктория орудовала клинком с такой скоростью и ловкостью, что едва можно уследить. Фанатики преображения из числа людей лишались рук, ног, голов. Божественный клинок не щадил никого, все попытки сопротивления оказывались бесполезными. Несколько отчаянных магов решили атаковать Кирилла, его личная защита приняла на себя несколько шаровых молний и рой магических ос, сгоревших при контакте с золотистой аурой. Что-то слабовато. Архилич прибег к аппарту, в горячке боя Виктория вряд ли заметит, и материализовался за спиной одного из римлян в синей тоге и колдовским посохом. Драконий клинок удивительно легко рассеял личную защиту мага, отделил голову от шеи, оставив прижженный срез. Второго противника Кирилл лагрел ломом по черепу с закономерным результатом. Третий, молодой маг, успел создать ослепительную алую вспышку, заставившую Архилича ощутить жжение во всем теле. Не сработает. Я не совсем нежить. Телекинетический импульс отбросил смельчака назад метров на 10. Видимо, благодаря мощным оберегам тот остался относительно невредимым. Это ничего не изменит, выдавил из себя маг, попытавшись подняться на ноги. Исход битвы уже предрешен. Ой, да сдохни уже. Лезвие драконьего клинка проткнуло сердце культиста. Серьезных чародеев проще прикончить в ближнем бою, чем швырять заклинаниями, не гарантирующими уничтожение с первой попытки. А растрачивать закрепленные на поясе однозарядные пистолеты и драконобой за спиной пока жалко. Архилич вооружился на вылазку по полной программе. И оказалось, не зря. В спину ударил мощнейший электрический разряд, Личная защита полностью слетела. Ах ты, сука. На Кирилла бесстрашно перли нурейские уроды. Какая-то тошнотворная горбатая погонь 3 метра ростом и 20 солдат. Чернокожий великан напоминал человека лишь отдаленно. Все его тело было изуродовано и деформировано из-за мутаций. Левая рука, держащая костяной посох, короче правой с длиннющими пальцами. Из спины торчит уродливый горб. Половина широко оскалившейся хари скрыта опухолью, поглотившей лоб, один глаз и правую щеку. Сопровождавшие выродка солдаты выглядели совершенно чуждо в своей зеленовато-серой хитиновой броне, не оставляющей открытым ни одного участка тела. Это делало их похожими на гуманоидных насекомых. Пластины доспехов идеально подогнаны, не сковывают движения и сидят, словно родной панцирь. За узкими прорезями в шлемах скрывались угольно-черные глаза, полные ненависти и жажды крови. Архилич выпустил из рук лом с клинком, оставив висеть оружие в воздухе, и потянулся за драконобоем. Прицеливание и произнесение слова ключа отняло не больше 4 секунд. Громкий хлопок, верхняя часть туловища мутанта разлетается кровавыми ошметками. Смерть была мгновенной. Нурийцы застыли на месте, смерть собственного колдуна слегка остудила их пыл. Тут на помощь подоспела Виктория. Зазвенела сталь, посыпались искры. Один за другим эмульсионные мутанты падали на арену амфитеатра и больше не поднимались. Враг достойно встретил смерть, никто не дрогнул. Стоит отдать должное. В конце концов, осталась только полубогиня, заляпанная с головы до ног кровью кишками в окружении расчлененных трупов. Эти неплохие рубаки, выдохнула Виктория, даже немного вспотела. Вдали раздались раскаты грома, земля под ногами задрожала. Сумерки рассеяла зловещая вспышка на юге. Там 2 армии должны сойтись в битве. Кирилл резко рванул ввысь с полубогиней на горбу. «Надо возвращаться назад. Залазь на меня. Некогда пререкаться». Когда оба лазутчика поднялись на достаточную высоту и покинули границы Августы, их глазам предстало зрелище апокалиптических масштабов. Потоки незнакомой магии спускались с облаков и сплетались над частью Орды Немертвых. Синие волны, пронизанные болезненно-лиловыми прожилками, клубились, катились вперед, сотнями, если не тысячами, губя оживших мертвецов. В ответ взвелась зеленоватая завесь защитных чар, жрецы личи и драконы пытались спасти хотя бы костяк армии. Кирилл не видел деталей, но у попавшей в зону поражения нежити плавилась плоть, кости рассыпались в труху. Зомби гибли быстрее, расчленители, големы, полуличи и личи выдерживали чуть дольше, но конец был один. В это самое время рамейские и некоторое количество нурийских войск начали действовать. Конница решила атаковать по флангам, построившаяся клиньями пехота наступала по центру. Это катастрофа, БЛ, мягкий знак. Чары жрецов личей и драконов с трудом отражали волны нурийской магии, которые вели себя подобно морским приливам. С каждым разом они подтачивали защитные барьеры, зеленая завеса становилась более жиденькой. «Надо найти того, кто направляет высвободившуюся силу против нас», — прокричал Кириллу. «Магические зрения пришлось бы очень кстати. Ничем не могу помочь. Полубогиня еще, блин, называется. Нам же так всю армию уничтожат. Что делать будем? Ты же командуешь здесь, ты и думай. Отдельных советов я никогда не отказывался». «Вон», — указала полубогиня на фаланги пехоты, находившихся во второй линии. Те воины были поголовно облачены в уже знакомую хитиновую броню. Нурийцы, не меньше 2 миросов. Направляющий заклинание маг может быть там. Какой же я идиот. Следовало захватить пару орехалковых слитков, но нет, пожалел. Скупой платит дважды. Уверена, я ни в чем не уверена, но нурийские маги предпочитают не выделяться из общей массы. Эх, похоже, опять придется сдохнуть. На этот раз действуем спина к спине. Ты бей магией, я поработаю мечом. Постараюсь не подпускать их слишком близко. Принято. Держись крепче. Архилич с максимальным ускорением полетел в толпу нурийских воинов. Одна надежда на то, что удастся прибить или хотя бы отвлечь злополучного мага. За родину. Ура. 10 метров до поверхности Виктория спрыгнула со спины Кирилла. Первого нурийского воина Архилич убил или серьезно покалечил, просто свалившись тому на голову. Еще 5 или 6 поджарил цепной молнией. Враги слегка отпрянули назад и сразу перешли в контрнаступление, стараясь навалиться на Архилича толпой. По прошлому разу понятно, что эта тактика вполне может быть эффективной. Все убью, один останусь, падлы. С верхнего конца волшебного лома сорвалась волна зеленого огня, поглотившая 30-40 нурийцев. Северяне завопили от боли, начали кататься по земле, Их плоть зажаривалась внутри хитиновых доспехов. Вонь горелого мяса эмульсионных мутантов отдавала какой-то неестественной химической примесью, как будто подпалили резиновые покрышки. Позади Кирилла звенели мечи, Виктория отражала натиск врага и не давала подобраться чересчур близко. Ее реакция и скорость позволяли одновременно вести бой с тремя-четырьмя воинами. Архилич повторно применил локальный огненный шторм, окатив им приближающихся копейщиков. «Да ну, чтоб вас!» Два раза подряд одна и та же уловка не сработала, вокруг нурийских солдат сияли изумрудные ореолы, надежно оградившие от магического пламени. Кирилл выдал телекинетический импульс, но тот лишь заставил противников пошатнуться. К копейщикам вскоре присоединились не до конца прожаренные мечники, словно у них проснулось второе дыхание. Воины в хитиновых доспехах поднимали выпавшие оружие, вставали на ноги и шли в атаку. Это не враги, а бешеные черти. Неудивительно, что Кэл-Нур умудрился завоевать весь север и вот-вот завоюет юг. Архилич решил испробовать другое заклинание. В строй нурийских копейщиков зарядил мощнейшим зарядом электричества. Нескольких воинов в эпицентре испепелило до состояния угольков. Кто находился подальше, попадали без сознания. Эмульсионная магия наглядно продемонстрировала свой потенциал. По-хорошему, молния не должна была оставить от отряда копейщиков и мокрого места. Как с ними воевать, если ни драконы, ни архилич с полубогами не способны кардинально повлиять на обстановку? На создание новых заклинаний у Кирилла больше не осталось времени, выжившие нурийцы подобрались вплотную и вынудили отбиваться в рукопашную. Архилич крайне неумело орудовал ломом и драконьим клинком, однако физическая сила и реакция с лихвой компенсировали сей недостаток. Нурийцев не останавливал тот факт, что каждые несколько секунд погибал их боец. Магическая спата перерубала пополам вражеские сабли. «Ах ты, сволочь!» Отбиваясь одновременно от кучи противников, Кирилл пропустил удар. Пылающий наконечник нурийского копья вонзился в грудь и застрял между ребер. Так как он был зачарован, то причинил необычайную жгучую боль. Окончательно впавший в ярость архилич обломал копье и заставил взорваться голову отчаянного нурийца. Большое количество вложенной магии проломило наложенную кем-то защиту. «Они слишком сильны!» – прокричала Виктория. «Надо уходить!» Телекинетическая волна заставила противников отшатнуться и выиграла спасительные мгновения. Коснувшись Виктории, Кирилл прибег к аппарту. Они появились в 2 километрах южнее, зависли в воздухе над расположением армии нежити. Виктория выглядела не лучшим образом. Бронзовые доспехи заляпаны кровью ошметками чужой плоти, усеяны вмятинами, дырками от пропущенных ударов. «Теперь ты понял, каково сражаться с ними. Они срать хотели на половину моих заклинаний. Посмотри на небо». Магия, уничтожавшая нежить в промышленных масштабах, прекратила буйствовать. Синие вспышки исчезли, темные тучи рассеивались. Тем не менее, ацтланская армия понесла сокрушительные потери. Намного больше половины личного состава, и битва еще не кончилась. Хотя бы тут мы преуспели. Саварийские римляне и нурийцы наступали на поредевшие ряды нежити. Выстроившиеся клиньями хелиархи из скутотов встретили неожиданную для себя неприятность. Залпы мушкетов и драконобоев. Если доспехи, щиты, магические барьеры имели некоторый шанс задержать пулю, от оперенных железных ломов спасения не было. Снаряды кинетических ускорителей образовывали в рядах римлян целые просеки, кровавые ошметки разлетались на десятки метров. Именно из-за наличия драконобоев Кириллу не стал пока производить пушки, уступающие первым во всем. В скорости перезарядки, дальности стрельбы, наносимом уроне, транспортабельности, простоте обслуживания. С флангов на армию нежити набросилась римская конница и нурийские искальные наездники на кхарлах. Причудливых паукообразных тварях, 6 метров в длину, мощная голова-грудь, почти не выделяющееся брюшко, серо-зеленые хитиновые панцири, маленькая, 6 паучьих лап, клиновидная голова с 4 круглыми желтыми глазами и рот с острыми жвалами. Именно из панцирей кхарлов нурийцы делают доспехи, предметы быта и многое другое. Пущенные против вражеской конницы остатки зомби были просто ею растоптаны или сожжены магией. Кхарлы не испытывали ни малейшего страха перед нежитью, а лошадей ромейцы, видимо, опоили до состояния берсеркеров. К счастью, с воинами и ягуарами разделаться было куда труднее. Не без потерь прорвавшись через толпы мяса, противник лоб в лоб столкнулась с уже не мертвой кавалерией. Когда обе стороны, совершенно наплевав на предосторожности, прут вперед как танки, Получается страшное побоище. А уж если к делу подключаются големы со жнецами, ужасы войны на земле меркнут перед происходящим здесь. Живые и мертвые с ожесточением рвали друг друга на части. Големы безжалостно топтали коней, кхарлов вместе с всадниками. Жнецы заправски орудовали двухметровыми палицами. Любой попавший под него противник и превращается в кашу. Добавляли хаоса вспышки заклятий, поражавшие и своих, и чужих. Не менее жестокие схватки кипели в центре. Скутаты с нурийскими союзниками, несмотря на потери, пытались проломить строй ягуаров на отдельных направлениях, чтобы затем полностью рассечь, окружить. Получилась полная мясорубка. Воины рубили мечами, топорами, кололи копьями. Так как с обеих сторон присутствовало значительное число магов, их деятельность в основном сводилась к поддержанию защитных барьеров и отражению вражеских заклинаний. «Кажется, мы побеждаем», — поделилась Виктория своим мнением. «Силы саварийцев быстро тают. Они последние резервы бросили в центр, но так и не сумели его продавить. Ты видела, сколько их пехоты полегло, пока они сумели сблизиться. Пороховое оружие и драконобой — отличная вещь, признаю. Без них твою армию бы разбили». «Ага». На исходе пятого часа сражения ромейцы понесли слишком большие потери, были измотаны до предела. Враг начал организованно отходить в августе, видимо, надеялись отсидеться за стенами. Но даже так отступающие оставляли убитыми сотни солдат. Равнина около города была устлана ковром тел людей, животных, магических бестий. Апокалиптическое зрелище. Об этой битве будут вспоминать годами вне зависимости от того, кто в итоге выйдет победителем. Ни мертвые ни на секунду не сбавляли натиска. Штурм Августы затрудняло наличие заполненного водой рва. Жрецы Личи пробовали подобраться к нему и заморозить, да только римляне все предусмотрели. Воду превратили в крайне опасную алхимическую субстанцию, мало того, что она не поддается колдовским манипуляциям, так еще разъедает до костей плоть немертвых.